Поиск обретения. В 10 утра Гельмут Леген стоял перед храмом Койро. Его никто не встречал. Слуги Кимико проводили его до захода на деревянные мостки, раскиданные по пруду, и он один прошел через завесы плотного тумана. Подгнившие доски поддавались под весом тела, и похрустывал приставший к ним ледок. Очень несло плесенью. Гельмут, оценивший разруху у дома, не удивился, хотя за прудом с островком госпожа Амитарет могла бы приглядывать. Все-таки это ее. Наместник Беляевский устроил для нее и насыпь, и храм в одну комнату. Ради храма Тиамат в Гельмуте впервые побывал в приюте Беляевского в Киото, районе Кита. Андрей показал традиционный дом, окруженный кленовым лесом, цветы во внутреннем дворе. Затем он взял переносной фонарь, они прошли к пруду, и Гельмут постоял на берегу, дав Тиамату посмотреть на постройку в чашечном стиле провинциального периода эры Мисинеш, эпохи Даеци. Май отзывалась о ней с восторгом. «Ей понравилось?» — поинтересовался Гельмут. В горле у Андрея хрипнуло. Он достал платок из рукава, черный, со снежным узором юкаты, и быстро прижал к носу. Он не отворачивался, только опустил голову. Белая ткань быстро напитывалась гноем отторжения. Глазные яблоки у него уже пропали, он вставлял стеклянные, а после этого процесс пошел внутрь черепа и вниз. Тиамат перевел наблюдение на пруд. Клены обносили зеркальную черную гладь красной оправой, а дальше вода исчезала. Мостки словно зависали в воздухе, и маленькие плавающие светильники, и белый храм с его отражением давали глубину неба, где встретились луна и звезды. Новое место проживания наместника по атмосфере соответствовало Эларти Алуранов. На территории Эларти, в уединении, Алураны проживали последний солнечный круг, готовясь отпустить свою жизнь налегке для рождения новой жизни. Но Андрей не мог рассчитывать на это, а вместо того, чтобы искать здесь покой, уронил здесь яблоко раздора. «Ничего не скажете о храме?» Гельмут промолчал. Андрей закашлял, и дужка фонаря заскрипела в его руке. Май говорила, что ему хуже день ото дня. Скоро все закончится. Андрей спросил. «Почему не вы?» «Почему вы не построили для нее храм Койро и уговорили Кейенарнена Мардука не требовать от нее служения?» Тиамат счел, что Гельмут ответит. «В эпоху Ран я видел, что концепция Аси — мумия в саркофаге. Я решил, что саркофаг нужно закрыть и убрать глубоко под землю». «Думаете, госпожа Амитарет была благодарна вам за это?» «Это зависело от ее настроения». «В эпоху Ран». Андрей повернул к нему лицо, вызывающе задрав испачканный подбородок. «Правители Мардуков считали нужным поддерживать существование целого храмового города Ирикойро. Вы решили, что поступить вопреки будет правильно?» «К чему эти вопросы?» «Мне интересно, вы же можете уважить умирающего?» «Да, я решил, что будет так», — отрезал Гельмут. «Возможно», — протянул тот, — «скорее всего, это наша последняя встреча. Хочу извиниться перед вами, пока могу». «За что?» Андрей сорвался в кашель. «Вы создали Фридриха Легена. Вы показали нам, что слабые места в организации нашего сообщества больше нетерпимы. У нас будет время на регулирование, когда мы разгребем руины». Тот похрипел, восстанавливая дыхание. «Я хотел сказать о том, что не единожды в сердцах называл вас идиотом у вас за спиной. Я искренне так считал. За это я прошу у вас прощения. Хотя вы никогда не прощаете. Я признаю, что вы устроены сложнее, чем кажется». Андрей быстро проговорил много слов, пока мог. «Я не понял, меня продолжают оскорблять?» «Браво!» Гельмут заулыбался. «Господин Беляевский, Я определяю, что я еще жив, потому что мои устремления и действия изменяют не только мою реальность. Сказав это Мардукам в эпоху Даэтси, я бы услышал в ответ, что я вступил на путь поиска обретения. Верно, господин Мардукхэт? Мумия, говорите? Это учение связано с технологией системы Небесный Круг и подобными играми в бессмертие. Даже то, что мы оба сейчас стоим тут, на этом месте, происходит потому, что наше время искусственно включено в действующее время, словно лодка в... Чернота залила губы Андрея, и он прикрылся платком. Вступил на путь поиска обретения. Пока Андрей вытирался, Гельмут закурил. «В неспешном потоке», — сказал он, пустив дым. «Никто и никогда не называет госпожу Амитерет Итмоа и Мэйни, тогда как это ее пожизненный статус, который по очередности присвоения опережает все остальные, включая статус Ану, и является неотъемлемым. Жизнь Итмоа — служение в храме Койро. Я желаю вам удачи в... как вы сказали... в регулировании». Андрей засмеялся, хватаясь за ребра. «О, черти! Что-то лопнуло!» В тот день Гельмут не посетил храм. Было бы трудно добираться. Стоя сейчас перед главной дверью, он определял, что теплый воздух выносит из отдушин запах женской мочи, и докуривал вторую сигарету. В кармане пальто зажужжало, и Гельмут зашевелился. «Инго! Что ему понадобилось?» Гельмут принял запрос на использование зеркал. В Чикаго договорились вести переговоры только так. На экране возникло лицо Инго Себы со вздувшейся веной на лбу. Он сильно потер себе подбородок. «Говорите, Инпу», — сказал Гельмут, показав, что и он без маскировки. «Есть вопрос по поводу летного экзамена Эйене Шентар в Эсурау. Мы можем обсудить это сегодня?» Пепел на окурке подворачивался крючком. Инго чесал безымянным пальцем за ухом. Шла минута. «Сардер Рой Урсиде заговорил». Инго поморщился и пригладил прядь. «Конечно, к кому еще ему было обращаться?» «Я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть, ни как-либо дополнить информацию Волка. Я не присутствовал на том экзамене». «Из общей информационной системы Мардуков вам должно было быть известно, где... какое время состоится экзамен, и кто будет занят на нем от Ран Иным и Экуррана?» По стене храма пролег сверху вниз луч света. Из растущего вширь проема выглянула Кимико одним глазом. «Я свяжусь с вами позже», — сказал Гельмут Инго и отключился. Кимико вытолкала створку двери, достигавшую края крыши, и предстала перед ним в тесноватой ей школьной форме, и с коротко остриженными волосами. «Господин Мардукхэт, в объявленном составе наблюдателей от Экуррана числилась госпожа Согашеарун Мардук. Вы расскажете ему, что вероятность ее присутствия на экзамене составляет только 50%. В тот день госпожи Соги с утра не было в храме Синих Вод. Везде, где она должна была появиться, она не появилась. Очень странным является и то, что Эйен и Шентар позволили пригласить в пассажиры нестабильного Белла Руджива. Это было допущение опасности. Он мог отвлечь ее на трассе». «Сообщите ему сами, что хотите». «Он не желает меня знать». «Это только ваши с ним проблемы». «Он не верит, что я создавала его не для того, чтобы подбросить Собдет и подождать, когда она вложится в него. Мой милый Инпу забывает, что хотя я Ану, я обычный человек, и я обречена совершать ошибки. Он попал к Собдет, потому что я ошиблась». «Да неужели?» «Вы тоже не верите». «Ну почему же не верю?» «Верю. Это просто стечение обстоятельств, что ваши глаза открылись тогда, когда щенок Инпу стал управляющим элементом Персебы Сапроситау, хотя вы были свидетелем его многолетней подготовки». Гельмут хлопнул по карману, где лежала пачка сигарет. Он не хотел продолжать этот разговор и напоминать, что у госпожи Амитарет почему-то не пробудились материнские чувства к другим созданным ею химерам, а слова «экспериментальный корабль Собдет» должны вызывать у нее раскаяние, а не зажигать у нее глаза. «Это вы его так научили, а вас научила Сога?» «А как на самом деле?» Рука Кимико на двери сжалась в кулак. Она хмурилась. «Я совсем не такая». «Ну так оставьте его в покое». «Нет». Гельмут, глядя на нее указательным пальцем, утопил сигарету обратно. «Госпожа, как вас называть?» «Май. Суэцугу Май». Снова имя Май. Оно означает «танец». «Госпожа Суэцугу, вы настаивали, чтобы я приехал». «Благодарю, что нашли время. Заходите, господин Мардукхет». Она скрылась из виду. «Вы вечность не бывали в храме Койро. Вы так и не построили его для меня». Майя развернулась в полоборота, держа руки за спиной, когда он переступил порог. Храм был еще меньше, чем казался снаружи. Здесь поместилось бы человек 10. Андрей Беляевский брал макет из памяти Эйена Шентар, изучавший эпоху Даэцы на базовом уровне для алуранов, и Гельмут представлял, какие это были схемы и иллюстрации. Опираясь на те примеры, Андрей углубил пол посередине, поставил две пары статуй песцов, в центре светящуюся молочную колонну с золотыми прожилками. То, что было на полу, привнесла сама Итмоа. «Я всегда думала, что вы давали мне свободу, но я всегда знала, что вы убивали меня. Я завидовала, Собдет, и не завидовала. Не разберешь, где везение, а где невезение, когда тебе предано такое создание, как Мардукхет. Вас задело то, как Шуугес отвернулась от вас?» Гельмут оглядывал девушку в нижнем розовом белье с рюшами, лежавшую на боку в луже. Ее отекшие ноги посинели от холода, а где были синяки, там мертвеющий цвет был фиолетовый. Вяло двигался плоский жесткий живот со шрамом на месте удаления аппендикса. На повернутом вверх лице торчала мордой белая лисья маска. Суэцугу Май. Человек, давший божеству силы продолжать жить. Жизни Ану в проявлениях не были беззаботными, и чем больше набегало лет, тем чаще давала о себе знать невыдерживающее человеческое начало. Имэни Аро Эо Амитерет приспособилась снимать психологические нагрузки, копируя чужие личности. Так ей удавалось перестраиваться без смены носителя и подолгу жить в своих проявлениях. В текущем, с настоящим вторым именем Мана, Амитерет жила уже 1344 года. Для нее легкомысленная Кимико Сакаи стала неактуальной. «Асуэцугу любила почесать языком», — сказал он. «Она прямо говорила, что думает». Своеобразная замена. «Я помню вас совсем другим. Вы пришли ко мне в храм Койра, когда изучали жизнеописание Прейямагааша Мардука в поисках средства или стимула, которые помогли бы Кейянарнену. Я была счастлива рассказывать о господине Прейямагааше, но вы уходили разочарованным». Да, с этого началось их общение. Прейямагааш Мардук, живший в конце третьей четверти эпохи Даэцы, являлся единственным холодным мардуком в истории, который получил власть. Он нашел обретение. Учение о поиске было частью культуры Аси мардуков Даэцы и предполагало взращивание сил своей души как растений в саду, чтобы был урожай, и приходящие в сад уходили сытыми. После ссоры с Кейянарненом, закончившейся сценой позора, Тиамат задумался о достижении Прейямагааша и спросил у госпожи Соги. Та, отвечая ему сквозь зубы, положила конец едва родившейся надежде. «Прейямагааш знал, что некоторые черты его характера делают его похожим на холодного, а некоторые моменты его жизни могут быть трактованы как срывы. Уходя, он пожелал остаться в будущем одним из обещающих холод, чтобы изменить к ним отношение», — рассказала она. «Он создал вокруг них гнетущую среду ожидания, которую они не способны оправдать». «Не выводи меня из себя. Каждый наследник Мардук, без тепла пришедший в мир, знает не только то, что имеет недостаток, но и то, что это можно изменить. Моменты обстоятельства прозрения определяют, с каким отношением к жизни Мардук остается. Все до единого они сохраняют долю веры в себя и принимают поддержку. Всем так лучше. Кейянарнен разобрался быстрее, чем было бы желательно для него. Сейчас он хочет верить, что за именем Прейямагааша Мардука стоит разработка технологического решения, которое тот успешно опробовал на себе». Тиамат догадался, из-за чего Кейнарнен взъелся на Согу. Можно было понять ход мыслей Кейнарнена. Как могло быть, чтобы в течение четырех эпох мардуки не придумали выход? Госпожа Сога дала ему пощечину. Он не болен, он не ущербен. Его существо сложено полностью, но таким образом, что ему не быть Энунриидом. Никогда. Этого нельзя изменить, потому что измененный он станет не собой улучшенным, а кем-то другим, понятно? Но ты... Она задумчиво провела по губам. «Мне нравится твое внимание к имени Прея Магааша Мардука». И на следующий день Тиамат получил приглашение от Ликонай на Тора Киари. Имени Ароэо, Умана в эпоху Даеци, Тальи после реформации Таль, Амитарет после реформации Ран, стояла во главе хранителей памятного комплекса эпохи Даеци и Рикойро. Она ежедневно била баклуши в храме музея, где были собраны статуи всех Итмо, кроме одной. Ее развлекали его посещение. «Если бы я могла быть более полезна...» Голос Май поскрипывал. «Ваш интерес к истории господина Прея Магааша не угас бы», проговорила Май сквозь слезы, которые не показывала. «Хотя что я говорю? Вы приходили не для того, чтобы что-то узнать, и не ко мне. Я вас тогда возненавидела», — призналась она. Он тогда понял, что она его раздражает. «Он жив только в моей памяти. Он только мой». Она прижала руки к груди. «Я вам скажу одну вещь. Я не видела, были ли у господина Прея Магааша светоявления, но одно, кое-что другое, было на моих глазах. Это был приступ отторжения». «Что?» «Этот приступ был не единственный. Я знаю, что господин Прея Магааш болел, пока не вступил на вершину. И он не единственный, кто прошел через это. Все болели, всегда, начиная с возраста около 500 лет. Вы жили в такое время, когда в Экуррани не было высшего мардука подходящего возраста, который обнаружил бы при вас свой недуг». «Тело Хеура отторгало занимавших его созданий», — подумал Гельмут. «С выходом на вершину они все переставали болеть». Они приходили к некоему соответствию. «Почему вы мне не сказали тогда?» Май засмеялась, а он лишний раз вспомнил о госпоже Соге, у которой Ликонай ходила по струнке, боясь при ней дышать. Сога Шеарун дала ей четкие указания, о чем можно, а о чем нельзя рассказывать молодому мардуку, обратившему закономерное внимание на призрака эпохи Даеци. Под белой маской кажется стон. Гельмут присел около Суэцугу и приподнял маску. Лицо Маны. На виске вспухло и покраснело место впрыска генного модификатора. Он поднял глаза к пыльным желтым полотнищам, развешанным наверху. «В который раз вы отобрали лицо у человека?» «В первый, клянусь, это впервые». «Разве? Насколько же помутился ее рассудок?» Гельмут открыл линзу Иру. Посмотрел на тонкую нить. «Наши системы воспринимают импульс нашего желания жить как команду к добавлению носителя, с которым они дают нам необходимое. Я знала, что ломаю машину, заботящуюся о моем сохранении, но я не могла остановиться. Эти глупые коровы были как наркотики. Я брала их, и мои грозовые облака расходились белыми барашками». «Вы так сильно хотели стать Суэцугу Май?» «Не осознавала, насколько. Я была желанием жить и стоять за себя, как она». Май отвернулась. «Это была ошибка». «Фатальная ошибка», — сказал Гельмут. «Множа личности в себе, прививая системе толерантность к этому, она способствовала разработке альтернативного алгоритма, и система второй станции сработала по нему. Именно сегодня».